Глава 10. Маргарита. «Блин, Перова, что за мысли?» «Вспомни, он женат». «Да, но так запретно желанен, что в трусиках уже влажно». «Рит!» — Ната дернула меня за руку. «Рит, я в дамскую комнату. Ты со мной?» «Что?» Неохотно возвратившись в реальность, я с трудом оторвала взгляд от объекта своих девичьих грез и перевела его на подругу. «Я говорю, мне в туалет надо!» Как для умалишённой, раздельно проговорила она. «Ты со мной?» Я кивнула в знак согласия. «Туалет — это то, что мне сейчас надо. Закрыться бы с ним в кабинке». «А-а-а! Да что же это за мысли-то меня посетили?» «Пошли». Я схватила сумочку и быстрым шагом направилась прочь от предмета искушения. Спину прожигал его взгляд, направленный прямо между лопаток, запуская мурашки по телу и пробуждая бабочек в животе. «Блин! Энтомопарк какой-то». Я подставила ладони под поток холодной воды и аккуратно приложила их к пылающим щекам в попытке остудить пыл влечения, охвативший мое тело. Закончив практику в студии, я очень надеялась, что избавлюсь от неконтролируемой реакции на ходячий тестостерон в дорогущем костюме. И хотя сейчас он сменил свой стиль на выходной, но остался таким же притягательным и опасным для моей впечатлительной психики. «Ты все?» Я поймала в зеркале взгляд Наты. Она с интересом рассматривала меня. «Минут 15 уже смотришь куда-то невидящим взглядом», — пояснила она. «Вдох-выдох». «Так, Перова, вспомни свои правила». «Да-да, их». «Вспомнила? Молодец. А теперь выдохни и забудь». «Да не их, дура, а его». Продуктивный монолог со своей совестью и разумом. «Все нормально, Нат». Я натянула как можно более искреннюю улыбку. «Просто задумалась. Пошли?» А в зале на нашем столике уже стояло несколько шотов взрослого напитка, блюдце с дольками лайма и симпатичная солонка в виде обнимающейся парочки. «Куда вы пропали?» — с возмущением налетела на нас Тая. «Носики пудрили», — спокойно парировала Ната, присаживаясь на диванчик. «А ты решила упиться, больше даже не спрашивая, а констатируя неизбежное», — сказала я. Вздохнув, я непроизвольно бросила взгляд в сторону бара и облегченно выдохнула. Его там нет. Почему-то мне стало грустно. «Надеюсь, он ушел совсем?» — шептал мой разум. «Надеюсь, только в соседний зал?» — ехидно подначивало естество. «Заткнитесь оба!» — мысленно шикнула я и присела на свое место. «Есть повод». Постучав по циферблату своих наручных часиков на маникюренном ноготком указательного пальца, Ната растянулась в радостной улыбке. «Уже 5 минут, как новый день. А это значит что?» При этом ехидном вопросе ее бровки взлетели. «Правильно». Ната, как заправский мексиканец, употребляющий этот напиток с юности, четко выполнила весь подготовительный ритуал, и мы с Таей, разинув рты, наблюдали за этим мастер-классом. «С днем рождения, подруга! Оставайся такой же шикарной. Нами любимый и...» Она слегка призадумалась. «В общем, всего, что ты там для себя хочешь». «Ура!» — провозгласила она. «Вздрогнули». И протянула руку с шотом текилы, ожидая, пока мы совершим сие магическое действо. Мы с Таей синхронно взяли солонки, насыпали соль на коже между большим и указательным пальцем, рядом положили подольки лайма и подняли стопки с этим напитком из агавы. Звон маленьких стеклянных емкостей, поздравления девчонок, дорожка соли на языке и обжигающая жидкость, залпом пролившаяся в меня. Поморщившись, я тут же добавила к этой ядерной смеси лайм и вгрызлась зубами в сочную мякоть кислого фрукта, взорвавшуюся брызгами на языке. «Я хочу танцевать», — громко заявила я спустя еще один шот веселящего напитка. «Кто со мной?» Встала, чуть пошатнувшись, кинула взгляд на Таю. Та вела с кем-то активную переписку в девайсе. Все понятно, она не идет. Отвлекать не стала и повернулась к Нате. Тут все понятно. Это и тоже не до танцев. Активно жестикулируя и что-то гневно объясняя, она общалась с будущим мужем, всегда очень грозным на вид и нетерпевшим нравоучений Антоном. Махнув на них рукой, я направилась в толпу праздно разгульного народа. Вот только, видимо, не туда мои ножки меня понесли, слегка перепутав направление, я оказалась в полутемном коридоре. Вот уж точно идеальное место для приключений на пятую точку. «Ой, а мне они как-то не очень-то нужны», —